Умер местный Дон Жуан. В отместку за его грехи жена похоронила его голым, но женщины, которых он любил, в благодарность купили ему костюм и тайком откопали гроб, чтобы его одеть. Смотрят, а в гробу пусто, лишь записка лежит: «Дорогие мои бледуньки, я через три могилы у молочницы Груни». Лорд справляет свадьбу. После свадьбы гости-холостяки идут в публичный дом и застают там лорда. Они потрясены: «Сэр, почему вы здесь? Ведь у вас молодая красавица-жена». Крошка так устала, что сразу же уснула. Стоило ли будить ее из-за каких-то нескольких фунтов? Рефери считает: один, два, три. «Слушай», — шепчет секундант лежащему боксеру, — «до восьми не вставай». «Хорошо», — отвечает тот, — «а который час?» Семейная идиллия. Муж считает газету, жена вяжет. У ее ног лежит пес, в камине пылает огонь. Жена говорит мужу: «Умоляю тебя, не говори «да, дорогая» всякий раз, когда пес зарычит во сне». Капитан тонущего корабля спрашивает у пассажиров: «Кто из вас знает все молитвы?» «Я», — отвечает один. «Ну и чудесно, а то у нас не хватает одного спасательного круга». «У меня был прекрасный почтовый голубь, и что же с ним случилось?» «Погиб при исполнении служебных обязанностей». «Как?» «Его пришибли на почте, когда ставили печать». Смит сидел за завтраком и просматривал газету. Вдруг он остолбенел. В газете было напечатано объявление о его смерти. Он сейчас же позвонил своему другу. «Алло, Джон, ты читал объявление о моей смерти?» «Да», — ответил Джон. «Кстати, откуда ты говоришь?» Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей. Не успел он открыть рот, как голос в трубке ласково спросил: «Это ты, моя лягушечка?» «Нет», — говорит отец, — «это, — говорит, — владелец пруда». На тонущем корабле один из пассажиров спрашивает капитана: «Далеко ли отсюда до земли?» «Одна миля», — мрачно отвечает капитан. «А в каком направлении?» «По вертикали». «Хотел бы я иметь столько денег, чтобы мог купить слона». «Зачем тебе слон?» «Слон мне не нужен. Мне нужно столько денег». Один фермер звонит соседу, такому же фермеру: «Джексон, скажите, ваша лошадь курит? Вы что, с ума сошли?» «Конечно, нет». «Тогда, значит, ваша конюшня горит». В Америке провели статистику, по каким причинам мужчины ночью встают с постели. Первое — 5%, чтобы сходить в туалет. Второе — 20%, чтобы идти на работу. Третье — и 70%, чтобы одеться и идти домой. Лорд спрашивает слугу: «Скажите, Джеймс, каких лошадей вы предпочитаете?» «Видите ли, сэр, когда я еду на вороной, мне почему-то хочется скакать на серой. А когда на серой, то думаю о вороной». «А каких женщин вы предпочитаете, Джеймс? Блондинок или брюнеток?» «Видите ли, сэр...» «Не надо, Джеймс». «Я понял». Машинист парижского экспресса видит издали...